А мы единственные, кто остался жить, кто спасся, когда они уже пали. И все-таки можем, повышает голос Ван Хаовен. Процент погибших офицеров такой же, как и солдат. Никто не сможет упрекнуть нас в этом. Мы не только можем вернуться в Германию. Мы обязаны это сделать. Именно мы призваны сказать Родине правду. Я прошел всю Первую мировую войну. Я дважды пережил этот ужас. Теперь хватит. Это больше не должно повториться. Господин полковник, но ведь мы все не хотели войны. Или, может быть, вы хотели? Нет. Все мы не хотели. Но когда наступила пора больших успехов, все мы с восторгом шли в ногу, пока не угодили в этот подвал. Это вы должны признать. Примечание. Вельц, солдаты которых предали, страница 293. Наступал последний решающий час. Чтобы прекратить кровопролитие, ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Рокоссовскому предъявить 8 января 1943 года 6-й армии Паулюса ультиматум о сдаче в плен на общепринятых условиях. Его текст гласил: командующему окруженной под Сталинградом 6-й германской армии генерал-полковнику Паулюсу или его заместителю. 6-я германская армия, соединение 4-й танковой армии и преданные им части усиления находятся в полном окружении с 23 ноября 1942 года. Части Красной армии окружили эту группу германских войск плотным кольцом. Все надежды на спасение ваших войск путем наступления германских войск с юга и юго-запада не оправдались. Спешившие вам на помощь германские войска разбиты Красной армией, и остатки этих войск отступают на Ростов. Германская транспортная авиация, перевозящая вам голодную норму продовольствия, боеприпасов и горючего, в связи с успешным стремительным продвижением Красной армии, вынуждена часто менять аэродромы и летать в расположение окруженных издалека. К тому же германская транспортная авиация несет огромные потери в самолетах и экипажах от русской авиации. Ее помощь окруженным войскам становится нереальной. Положение ваших окруженных войск тяжелое. Они испытывают голод, болезни и холод. Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди. А ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в тяжелых антисанитарных условиях. Вы, как командующий и все офицеры окруженных войск, отлично понимаете, что у вас нет никаких реальных возможностей прорвать кольцо окружения. Ваше положение безнадежное, и дальнейшее сопротивление не имеет никакого смысла. В условиях сложившейся для вас безвыходной обстановки, во избежание напрасного кровопролития, предлагаем вам принять следующие условия капитуляции. Первое. Всем германским окруженным войскам во главе с вами и вашим штабом прекратить сопротивление. Второе. Вам организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение, всю боевую технику и военное имущество в исправном состоянии. Мы гарантируем всем прекратившим сопротивление офицерам, унтер-офицерам и солдатам жизнь и безопасность, а после окончания войны возвращение в Германию или в любую страну, куда изъявят желание военнопленные. Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу и холодное оружие. Всем сдавшимся офицерам, унтер-офицерам и солдатам немедленно будет установлено нормальное питание. Всем раненым, больным и обмороженным будет оказана медицинская помощь. Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут по московскому времени 9 января 1900.